Глава 51. Белла. Наши дни наполнились подготовкой к сражениям и тревожным ожиданием. Никто из живущих ныне доподлинно не знал, каким оружием можно сразить Морта Агра и его приспешников. Шаманка Сильвинея вычитала в древних эльфийских свитках, что безымянный герой, первым бросивший вызов темному богу, использовал копье света, дарованное ему посланниками небес. «Так вот откуда взялась эта сказка», как обычно саркастически хмыкнул Майрон. «Я читал, что сотню лет назад король Каймир из Альмирании разыскивал это копье. Люди болтали, что даже видели сияющее оружие в самой битве, но после оно исчезло без следа». «Все может быть», — улыбнулась шаманка и разлила свой ароматный чай по четырем чашкам. «Сегодня мы пришли к старушке все вместе. Владыка Эйден и Майрон, и я. Всем нам не помешало бы успокоиться и выслушать совет от мудрой эльфийки». «Это копье было выковано из металла?» — спросил Эйден. «Если так, то Каймир и его потомки сохранили бы его для истории». «А может, его попросту украл какой-нибудь коллекционер, и оно до сих пор пылится где-нибудь в его сокровищнице на краю мира, а то и вовсе в гробнице. Ты не смотрел у себя в пещере, владыка? Вдруг мы зря ломаем голову, и легендарное оружие лежит у нас под носом?» Майрон был невыносим. Он, разумеется, не верил в светлых богов и чудеса, но все же его беспокоила угроза, нависшая над миром. Он чувствовал, как разрастается проснувшаяся тьма, как тянутся во все стороны ее щупальца, заставляя людей покидать свои дома и бежать, куда глаза глядят. Драконы не раз летали над Альмиранией и собственными глазами видели реки черного тумана, что вытекали из безмолвной пустоши, словно кровь из глубокой раны. Эйден поначалу противился тому, что я совала свой нос в военные дела, но я не сдавалась. Я не собиралась отсиживаться в теплой пещере в тот день, когда в Дроскольд явится Ренвик и его злобное божество. Каждый день я оттачивала огненные заклинания и выходила на взлетную площадку для драконов, чтобы учиться укрощать ветер. «Мой народ добудет для тебя эссенцию камня, Эйден», — сказала шаманка. «Наберись терпения». Эльфы, которые прежде беззастенчиво воровали драконьи яйца, решили стать союзниками Дроскольда. Они понимали, что перед лицом грядущей угрозы лучше будет помириться с сильными мира сего. Король пещерных эльфов даже прислал в подарок Эйдену нескольких наложниц. Я сделала вид, что возмущена, хотя и знала, мужа они не заинтересовали. «Сколько у нас времени?» Владыка посмотрел на Майрона, но тот пожал плечами. «Дни? 3, 5. Пробуждение Морта Агра длится 40 дней, но мы не знаем, чем он займется, когда встанет из-под земли». «Надеюсь, он для начала позавтракает Ренвиком», — сердито сказала я. «Это вполне возможно», — вздохнула шаманка. «Но если у короля людей хватит силы удержать и направить темного бога, то нас ждут большие разрушения». «Мы запечатали Красную пещеру, спрятали беременных женщин, детей и стариков», — ответил Эйден. «Эльфы, гномы и гоблины сделали то же самое. Белла, я надеюсь, ты примешь мое предложение». «Спрятаться?» — я отставила чашечку с недопитым чаем и взглянула старой Силь в глаза. «Нет». Шаманка едва заметно нахмурилась и покачала головой. Она уже схватила ртом воздух, чтобы сказать что-то еще, но я неожиданно выронила ложечку и вскочила. «Нет, я буду сражаться рядом с моим мужем. Ничего не говорите». Взгляды Эйдена и Майрона устремились на меня, и я демонстративно вышла из пещеры вон. Они только начали подозревать то, о чем я узнала 3 дня назад. Я выжидала удобный момент, чтобы поговорить с мужем, но он все никак не желал наступать. 1/4 часа спустя мы прилетели домой. «Домой». Удивительно, но величественный замок Дроскольда стал для меня домом, которого у меня не было много лет. Я больше не считала просторные залы пустыми и угрюмыми, а драконов – жестокими и бессердечными. «У тебя нет драконьей чешуи», – сказал Эйден, как только обернулся человеком. «Есть броня», – я кивнула на манекен, на котором висела легкая девичья кольчуга, подаренная эльфами, а к ней зачарованные штаны, сапожки и перчатки. «Нет зубов и когтей», – наступал мой муж. «Зато есть магия, ничуть не хуже твоей». «Ты что-то от меня скрываешь, Белла?» Он поймал меня на руки, закружил по комнате и, наконец, бережно опустил на кровать. Сильные руки дракона распахнули на мне утепленную мехом курточку, легли на скрытый платьем живот. Я дрожала от переполнявших меня чувств и дышала быстро-быстро. «Я не скрывала. Я не была уверена», – прошептала я, положив ладони поверх рук Эйдена. «Он еще слишком мал, мой сын». Владыка Дроскольда заглянул мне в лицо. «Он словно крохотная искорка, скрытая внутри тебя. Мой ребенок, мой наследник». «Он наш, а не только твой», — поправила я мужа. «Это и мой сын тоже». «Да, конечно», — хрипло пробормотал Эйден и поцеловал меня. «Наш». Так в череде трудных, полных забот дней и ночей у нас неожиданно случился маленький праздник. Владыка Эйден собрал за столом самых близких друзей и поведал им о том, что вскоре на свет появится еще один золотой дракон. Все были рады этой короткой передышке. Радовался и Риан, и моя Талиса. Они много времени проводили вместе. Риан знакомил мою сестру с устройством замка и его обитателями, но мы строго-настрого запретили ему уносить девочку в горы, полные опасности и злобных существ. Старый пес Фред крутился тут же. В замке он немного ожил, принялся воспитывать местных кошек, а сейчас выпрашивал у пирующих драконов лакомые кусочки мяса. Заметив в дверях Майрона, я выбралась из-за стола. Учитель поджидал именно меня. «Она готова», — улыбнулся первый чародей. «Эссенция хаоса». «Из чего вы ее сделали?» «Рецепт довольно сложный, но, к счастью, драконы сумели добыть все редкие ингредиенты. Я принесу ее, когда Эйден закончит ужинать со своими генералами». «Мне все же интересно, какой ингредиент был главным?» «Белла, это не то, что нужно знать беременной женщине после ужина». «Вы меня недооцениваете, Майрон. Скажите, я приказываю». «Несколько капель крови из моего сердца», — сказал он и махнул рукой. «Сущая ерунда». «Как вы...» «Довольно вопросов. Если не слишком утомишься, я жду тебя завтра на тренировку». «Я приду», — пообещала я и коснулась рукава первого чародея. Он поймал мою руку и чинно коснулся губами кончиков пальцев.